Глава 8. В воскресенье мы проснулись на утренней заре под треск молний и низкий рокот грома. Гроза шла с юго-запада, задерживая восход солнца, и я, лежа в комнате Рики, все задавал себе один и тот же вопрос. И почему этот дождь всегда идет по воскресеньям? Почему не посреди недели? Тогда бы мне не надо было собирать хлопок, а воскресенье и так день отдыха. В комнату вошла бабушка и велела мне идти на веранду, чтобы полюбоваться дождем вместе. Она приготовила мне кофе, плеснув туда побольше молока и наложив вдоволь сахару, и мы сидели в качалке, медленно покачиваясь под завывание ветра. Спруилы метались вокруг, собирая в коробке свое барахло и пытаясь найти убежище от дождя в своей протекающей палатке. Дождь налетал волнами, как будто беря реванш за 2 недели сухой погоды. Вокруг веранды клубилась марева, как туман, а наша жестяная крыша стонала под струями. Бабка всегда тщательно выбирала момент, чтобы поговорить со мной. Иногда, обычно раз в неделю, она брала меня с собой на прогулку или поджидала меня на веранде, лишь бы оказаться со мной вдвоем. Поскольку она целых 32 года была замужем за папе, то хорошо изучила искусство молчания и могла подолгу гулять или качаться в качалке, не произнося почти ни слова. «Как кофе?» — спросила она. Я едва ее расслышал из-за грозы. «Отлично, ба», — ответил я. «Чего хочешь на завтрак?» «Горячих хлебцев». «Ну, тогда я сейчас их напеку». По воскресеньям мы обычно никогда никуда не торопились. Спали дольше, хотя сегодня нас рано разбудил дождь. А на завтрак забывали про привычную яичницу и ветчину, а просто как-то перебивались на хлебцах с патокой. И работы в кухне было поменьше. В конце концов, это ведь день отдыха. Качалка тихонько раскачивалась, ее ржавые цепи мягко поскрипывали над головой. Над дорогой ударила молния, где-то в стороне фермы Джеттеров. «Мне нынче сон про Рики приснился», — сказала бабка. «Хороший?» «Да, очень хороший. Что война вдруг кончилась, но нам забыли об этом сказать. И однажды вечером сидим это мы тут на веранде, слушаем радио, и вдруг видим, что по дороге к нам бежит какой-то человек. И это Рики. Он в своей армейской форме и кричит, что война кончилась». «Хорошо бы мне такой сон приснился», — заявил я. «Думаю, это Господь нам что-то хотел сообщить». «Что, Рики возвращается?» «Да, может, не прямо сейчас, но что война скоро кончится. И я однажды погляжу на дорогу и увижу, что он уже идет через двор». Я посмотрел на наш двор. На нем образовывались лужи и потоки, которые бежали в сторону спруилов. Травы уже почти не было, а ветер срывал первые желтые листья с дубов. «Я каждый вечер молюсь за Рики, ба», — сказал я гордо. «Я молюсь за него ежечасно», — сказала она, и я заметил, что глаза у нее влажные. Мы качались и смотрели на дождь. Когда я думал о Рике, он редко представлялся мне в виде солдата в военной форме, с винтовкой, под огнем, перебегающим от одного укрытия к другому. Скорее, я думал о нем как о лучшем своем друге, моем дяде, который был мне больше братом, приятелем, с которым мы рыбачили и играли в бейсбол. Ему ведь было всего 19, и он представлялся мне и молодым, и старым одновременно. Вскоре появилась мама. Субботнее мытье для меня обычно сопровождалось воскресным отскребыванием. Это был быстрый, но жестокий ритуал, когда эти две одержимые женщины отскребывали от грязи мою шею и уши. «Ты готов?» — спросила мама. И я почувствовал, что шея и уши уже болят. Я пошел за бабкой на кухню, чтобы налить себе еще кофе. Папе уже сидел за кухонным столом и читал Библию, готовясь к уроку в воскресной школе. Отец был на заднем крыльце, наблюдал за грозой и пялился куда-то вдаль, за реку, несомненно, уже беспокоясь насчет возможного наводнения. Дождь закончился еще до того, как мы вышли из церкви. На дорогах была сплошная грязь, и папе вел машину еще медленнее, чем обычно. Мы тащились и тащились, иногда сползая вбок на ухабах и в лужах, которых было множество на нашей старой проселочной дороге. Мы с отцом сидели сзади, в кузове, крепко держась за борта, а мама с бабкой ехали впереди. Все были одеты в самое лучшее. Небо прояснилось, над головой было солнце, оно уже начало припекать мокрую землю, так что стали видны испарения, лениво поднимавшиеся над стеблями хлопчатника. «А денек-то будет жаркий», — сказал отец, выдав все тот же прогноз, который предлагал нам каждый день, начиная с мая и до конца сентября. Когда мы добрались до шоссе, мы с отцом встали и оперлись о крышу кабины, чтобы ветер дул в лицо. Так было гораздо прохладнее. Поля были пусты. Даже мексиканцам не разрешалось работать в воскресенье. Каждый год в период сбора урожая в округе возникали одни и те же слухи о неких фермерах, тайком пробирающихся в поле и собирающих хлопок и воскресенье. Лично я никогда таких грешников не видел. Многие вещи считались грехом в сельских районах Арканзаса, особенно если ты баптист. Большую часть наших воскресных молений в церкви занимали проповеди преподобного Эйкерса, громогласного и вечно рассерженного человека, посвящавшего слишком много времени измышлению новых грехов. Я-то, конечно, на его проповеди внимания не обращал, да и большинство ребят тоже. Однако воскресное посещение церкви означало нечто большее, чем просто проповеди и молитвы. Это было время общения друг с другом, время обмена новостями и последними сплетнями и слухами. Это было праздничное собрание, когда все пребывают в добром настроении или, по крайней мере, притворяются, что пребывают. Какие бы заботы и беспокойства ни одолевали мир, грядущие наводнения, война в Корее, скачущие цены на хлопок, во время церковных собраний все это отбрасывалось прочь. «Господь ведь вовсе не желал, чтобы его народ о чем-то беспокоился», — вечно твердила бабка, «особенно когда мы находимся в его доме». Это всегда казалось мне крайне странным, поскольку она волновалась и беспокоилась ничуть не меньше, чем папе. Если не считать собственной семьи и нашей фермы, ничто другое не было для нас столь же важным, как баптистская церковь Блэк-Оука. Я знал каждого из ее прихожан, а они, конечно же, знали меня. Это была настоящая семья и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. Все в нашей общине любило друг друга, или, по крайней мере, делало вид, что это так. Если кто-то из членов общины заболевал, пусть даже самой пустячной болезнью, на него тут же изливалась вся христианская забота и все молитвы, какие только можно вообразить. Похороны всегда длились целую неделю, превращаясь чуть ли не в святой праздник. Осенние и весенние религиозные бдения планировались за много месяцев и ждали их с огромным нетерпением. По крайней мере, раз в месяц возле церкви устраивались общие обеды на воздухе, своего рода пикник, трапеза для всех под сенью деревьев, и они часто продолжались до вечера. Свадьбы были очень важным мероприятием, особенно для наших дам, только им не доставало трагизма, присущего отпеваниям и похоронам. Когда мы приехали, посыпанная гравием парковочная площадка возле церкви была уже почти заполнена. Большей частью здесь стояли старые фермерские грузовики и пикапы, вроде нашего, все заляпанные свежей грязью. Было и несколько седанов, но в них приехали либо горожане, либо те фермеры, у кого земля была своя. Дальше по улице, где находилась методистская церковь, грузовиков было меньше, а легковых машин больше. Там, как правило, молились торговцы и школьные учителя. Методисты считали себя несколько выше нас, но мы, баптисты, полагали, что только мы знаем истинный путь к Господу. Я выпрыгнул из кузова грузовичка и побежал разыскивать своих друзей. Позади церкви, возле кладбища, трое ребят старше меня перекидывались бейсбольным мячом, и я направился в их сторону. «Люк!» — позвал меня кто-то шепотом. Оказалось, это Деуэйн. Он прятался в тени вяза. Он был какой-то испуганный. «Иди сюда!» Я подошел к дереву. «Слыхал?» — спросил он. «Джерри Сиско помер. Нынче утром». Я замер, пораженный, не зная, что сказать. Деуэйн молча пялился на меня. Наконец я сподобился выдавить из себя. «И что?» «А то, что теперь будут искать тех, кто видел, что там произошло». Так многие видели. Да, только никто не хочет ничего говорить. Все боятся Сиску, твоего парня с гор тоже все боятся. Он вовсе не мой парень, сказал я. Ну, я все равно его боюсь, а ты? И я. Чего делать будем? А ничего, ничего никому не скажем, пока во всяком случае. И мы договорились, что и впрямь ничего делать не будем. Если пристанут, будем врать, а если соврем, просто лишний раз помолимся. Молитвы в то воскресное утро были длинные и многословные. Такими же длинными были разговоры и сплетни о том, что могло случиться с Джерри Сиску. Новость о его смерти распространилась очень быстро, еще до того, как начались занятия в воскресной школе. Дэуэйн и я узнали такие подробности этой драки, что уже не верили собственным ушам. Хэнк час от часу вырастал чуть ли не в великана. У него кулаки размером с окорок, утверждал один, а плечи, как у быка Брахмы, говорил другой, и весит он не меньше 300 фунтов, вопил третий. Мужчины и старшие ребята столпились у входа в церковь, а мы с Дэуэйном шатались вокруг, прислушиваясь к их разговорам. Я слышал, как кто-то назвал это преднамеренным убийством, потом непреднамеренным, а я не очень понимал, какая между ними разница, пока не услышал, как мистер Змея Уилкокс сказал: «Никакое оно не преднамеренное. Это хороших людей убивают преднамеренно, а такую шваль, как эти Сиску, убивают случайно». Это было первое убийство в Блэк-Оуке с 1947 года, когда какие-то издольщики, жившие к востоку от городка, перепились и затеяли настоящую войну. И один мальчишка-тинейджер оказался не с той стороны от ружейного дула, но тогда никто никому не стал предъявлять никаких обвинений. Все участники этой войнушки ночью просто сбежали, и никто о них с тех пор больше не слышал. И никто в городе не смог припомнить хоть одно настоящее убийство. Меня это известие прямо-таки ошарашило. Мы сидели на ступенях церковного крыльца, смотрели в переулок, ведущий к Мейн-стрит, и прислушивались к спорам взрослых о том, что следует сделать и чего делать не нужно. Дальше по улице был виден наш кооператив. И мне на секунду почудилось, что я снова вижу Джерри Сиску, все лицо залито кровью, а Хэнк Спруил все молотит его своей деревяшкой, забивая до смерти. Я понял теперь, что стал свидетелем убийства человека. И вдруг мне захотелось пробраться обратно в церковь и начать молиться. Я был уверен, что в чем-то виноват. Мы пролезли в церковь, где скопились девчонки и женщины. Они тоже шептались и обменивались своими версиями случившейся трагедии. Теперь они всячески превозносили Джерри. Бренда, та самая девчонка с веснушками, что втюрилась в Дэуэйна, жила всего в четверти мили от семейства Сиску. И раз уж они были практически соседями, то ей уделялось повышенное внимание. Женщины явно проявляли гораздо больше сочувствия к погибшему, чем мужчины. Мы с Дэуэйном набрали себе домашнего печенья в общем зале, а потом направились в наш маленький класс, не переставая ловить каждое произнесенное слово. Нашей учительницей в воскресной школе была мисс Беверли Дил Кули, которая также преподавала в средней школе в Монет. Урок она начала с длинного и весьма похвального некролога Джерри Сиску, бедного парня из бедной семьи, у которого никогда не было в этой жизни никаких шансов. Потом она велела нам сложить руки и закрыть глаза, и, возвысив голос и обращаясь к небесам, очень долго молила Господа принять бедного Джерри в вечные теплые объятия. Из ее слов можно было заключить, что Джерри был истинным христианином и просто стал невинной жертвой. Я глянул на Дэуэйна, который и сам косил на меня одним глазом. Что-то во всем этом было странное. Нас, баптистов, самые колыбели учили тому, что единственный путь, который ведет в рай, это вера в Иисуса и следование Его примеру, соблюдение всех христианских заповедей, чистая и высокоморальная жизнь. Это было просто и понятно, об этом вещали с церковной кафедры каждое утро и вечер воскресенья. Это громко и ясно звучало во всех выступлениях заезжих проповедников, на всех общих религиозных бдениях в Блэк-Оуке. Нам это повторяли и в воскресной школе, во время вечерней молитвы по средам и в библейской школе во время каникул. Это всегда звучало для нас и в музыке, и в благочестивых рассуждениях, и в литературе. Эти принципы были четкими, прямыми, непоколебимыми и не допускали никаких отклонений, компромиссов или вилляний. И любой, кто не принимал Иисуса и не соблюдал в своей жизни христианских заповедей, просто отправлялся после смерти в ад. А сейчас там оказался Джерри Сиско, это мы знали твердо. Но мисс Кули продолжала свою молитву. Она молилась за всех Сиско, на которых свалилась эта потеря и такое горе. Она молилась за наш городок, чтобы его жители протянули этой семье руку помощи. А я не мог себе представить, что хоть одна живая душа в Блэк-Оуке протянет семейству Сиско эту самую руку помощи. Странная это была молитва, и когда она наконец произнесла «Аминь», я уже не знал, что и думать. Джерри Сиско никогда даже близко к церкви не подходил, а мисс Кули молилась за него так, словно он в этот самый момент уже был рядом с Господом. Да если такие подонки, как эти Сиско, могут попасть в рай, тогда всем остальным вообще не о чем беспокоиться. Потом она стала читать из Библии про Иону и кита, в который уже раз, и мы понемногу забыли об этом убийстве. Час спустя, во время молитвы в церкви, я сидел на своем обычном месте между бабкой и мамой, на той скамье, где Чандлеры сидели вместе, в середине и по левую сторону от прохода. Скамьи не были никак отмечены или закреплены за кем-то, но все прекрасно знали, кто где должен сидеть. Мне обещали, что через 3 года, когда мне будет 10, родители разрешат мне сидеть с моими друзьями, при условии, естественно, что я буду хорошо себя вести. Это обещание я буквально выдавил из обоих своих родителей. Но все равно эти 3 года казались мне целыми 20. Створки в окнах были подняты, но горячий тяжелый воздух совсем не двигался. Наши дамы обмахивались, а мужчины сидели неподвижно и потели. К тому времени, когда брат Эйкерс встал читать проповедь, рубашка у меня уже прилипла к спине. Он, как всегда, был чем-то рассержен и почти сразу же начал кричать. И без промедления напал на грешников. Именно грехи наши навлекли беду на Блэк-Оук. Грехи принесли нам смерть и разрушение, как это было и будет всегда. Мы, грешники, пьем и играем в азартные игры, ругаемся и лжем, деремся и убиваем, и прелюбодействуем, потому что позволили себе забыть Бога, и именно поэтому молодой человек из нашего города и расстался с жизнью. Господь никогда не предназначал нас для того, чтобы мы убивали друг друга. У меня в голове опять все смешалось. Я-то считал, что Джерри Сиско был убит потому, что наконец встретил достойного себя противника. Это не имело ничего общего с игрой в азартные игры и прелюбодеянием, да и с другими грехами, насчет которых брат Эйкерс так разорался. И вообще, почему он кричит на нас? Мы же добрые прихожане, мы же в церкви находимся. Я редко понимал, о чем проповедует брат Эйкерс, иной раз слышал за ужином в воскресенье, как бабка бормочет, что она тоже безнадежно запуталась в том, что он говорит в своих проповедях. А Рикки мне раз сказал, что он уверен, что этот старик наполовину выжил из ума. А перечень грехов все разрастался. Они наваливались один на другой, пока у меня плечи не опустились. Мне ведь еще предстояло что-то соврать насчет того, видел ли я эту драку, а я уже ощущал укоры совести. Потом брат Эйкерс проследил всю историю убийств, начав с Каина, убившего Авеля, и проведя нас затем по всем кровавым событиям, изложенным в Библии. Бабка аж глаза закрыла, и я понял, что она молится. Она всегда так делала в подобных случаях. Папе уставился в стену, видимо, размышляя, каким образом смерть Сиско может сказаться на урожае хлопка. Мама вроде бы внимательно слушала проповедь, а я, к счастью, начал клевать носом. Когда я проснулся, голова моя лежала на коленях бабки, но та не обращала на это внимания. Когда она начинала волноваться за Рикки, то всегда хотела, чтобы я был где-нибудь поблизости. Уже заиграла пианино, и хор был готов начать петь. Сейчас будет приглашение к исповеди. Мы все встали и пропели 5 строф, ибо я сужу праведно, после чего преподобный отпустил нас. Выйдя из церкви, мужчины столпились под теннисным деревом и затеяли долгую дискуссию. Папе был в центре спора, он что-то говорил приглушенным голосом, размахивая руками, словно на чем-то настаивая. Я решил лучше к ним не приближаться. Женщины разбились на небольшие группы на передней лужайке и принялись за свои сплетни. Рядом играли дети и прощались друг с другом старики. По воскресеньям никто не спешил покинуть церковь. Дома делать было почти что нечего, разве что съесть ленч, поспать и подготовиться еще к одной неделе уборки хлопка. Мы медленно потянулись к стоянке автомобилей, еще раз попрощались со всеми друзьями, а потом еще помахали им, когда грузовик тронулся. Оставшись вдвоем с отцом в кузове пикапа, я все старался набраться мужества и рассказать ему о том, что видел эту драку. Мужчины в церкви ни о чем другом и не говорили. Я еще не решил, как мне все это устроить, но инстинкт подсказывал мне признаться во всем отцу, а потом укрыться за его спиной. Но мы с Деуэйном поклялись хранить молчание, пока не припрут к стенке, и только потом начинать колоться. И я так ничего отцу и не сказал по дороге домой. Примерно в миле от нашей фермы, где грейдер понемногу переходит в грунтовую дорогу, она пересекает Сент-Франсис-Ривер, через которую перекинут узкий деревянный мост. Он был построен в 30-х годах под эгидой администрации общественных работ в рамках программы борьбы с безработицей, так что это было вполне прочное сооружение, способное выдержать вес трактора с нагруженным хлопком прицепом. Вот только толстые доски настила скрипели и прогибались всякий раз, когда мы по нему проезжали. А если поглядеть с моста прямо вниз, на темно-коричневую воду, можно было поклясться, что мост раскачивается. Мы перебрались через мост и увидели на другой стороне спруилов. Бо и Дейл без рубашек и, закатав до колен штаны, бродили в воде, обходя камни. Трот сидел на толстом бревне, выброшенном на берег, и болтал ногами в воде. Мистер и миссис Спруил прятались в тени под деревом. Там на одеяле была разложена какая-то еда. Телли тоже была в воде, заголив ноги до самых бедер и распустив свои длинные волосы по плечам. У меня сильно забилось сердце, когда я увидел, как она там ходит и плещется одна, погрузившись в свой собственный мир. Ниже по течению, где рыба почти никогда не ловилась, сидел Хэнк с небольшой тростинкой в руке. Он был без рубашки и уже стал красный от солнца. Я еще подумал, а знает ли он, что Джерри Сиско умер? Скорее всего, нет, но скоро узнает, это уж точно. Мы им помахали. Они все замерли, словно их застукали за чем-то недозволенным, но потом заулыбались и закивали в ответ. Но Телли на нас даже не взглянула, и Хэнк тоже.